И вот тогда эта красавица и встретила партийного руководителя нацистского Берлина по фамилии Геббельс и влюбилась в него, и вышла за него замуж. И так же страстно, как она исповедовала убеждение своего возлюбленного сиониста Орлозорова, она будет исповедовать убеждение антисемита Геббельса и писать своей подруге. Мне страшно то, что он рассказывает, то, что он грузит на меня, и я не имею права никому пересказать, потому что он объявил это тайной, пишет она своей подруге. Это об окончательном решении еврейского вопроса об убийстве 6 миллионов, в котором активно участвовал Геббельс. От Кванта у нее был сын. Отношения после того, как она вышла замуж, Геббельса и Кванта были самые дружеские. Так что этот бизнесмен Квант активно пользовался трудом заключенных, и фабрики его были просто маленьким Освенцимом. Там выступал в этом фильме бывший военнопленный, который рассказал, что с ним было в этом аду. Кстати, аккумуляторы фирм Кванта стояли на всем, что стреляло и убивало. На танках, подводных лодках, ракетах «Фау». А после войны Квант сумел избежать наказания и сохранить часть состояния, нажитого на крови. Хотя его судили, но вдруг оправдали. Неизвестно, платил он, не платил, почему оправдали. На суде он объяснил, и это была правда, что он потерял большую часть состояния. Объяснил он и своей родственнице, что у него осталось всего несколько десятков всего миллионов долларов, на которые он моментально начал возрождать империю. Он прикупил одну из самых знаменитых марок – BMW. И вот об этом и был фильм, после которого семье Квант придется впустить историков, чтобы они изучили ее архивы. Хотя до этого семья чувствовала себя преспокойно, потому что она придумала самое главное. Она спонсировала все ведущие партии Германии. Итак, начался финальный, самый краткий отрезок пути Гитлера во власть. В это время с ним случилась трагедия, о которой будут много рассказывать, покончила с собой его родственница. Она была его сводная племянница. Как я уже говорил, его отец Алоис, который был сначала Шекельгрубером, а потом стал Гитлером, он женился 3 раза. И от 2-го брака у него была дочь, которая вышла замуж. И вот она и родила Гейли. И вот эта Гели вместе с матерью часто гостила здесь, в Баварских Альпах. И Гитлер сделал это знакомство публичным. Он появлялся с нею в ресторанах, он появлялся с нею в концертах. И потом будет стойкий слух, что это была, может быть, единственная любовь Гитлера. Но произошло невероятное. Дело в том, что вот этот самый Марисик, который был ближайший друг Гитлера, который замечательно его знал, наблюдая все это, вдруг объявил Гитлеру, что он и Гели собираются пожениться, что они любят друг друга. Наступило какое-то извержение вулкана. Гитлер орал на него. Он его прогнал. Более того, он убрал этого Марисика со всех постов. Марисик посмел, это невероятно, подать в суд на Гитлера. И когда Гитлер пришел к власти, то, естественно, поспешили расправиться с Марисиком. Но вчерашний друг пришел к Гитлеру, и они снова помирились. Он преспокойно его принял. И он продолжал оставаться его другом даже Даже когда обнаружилось, да, совсем не тот прадед оказался у Марисика, но Гитлер дал ему единственному в Рейхе звание почетный ариец. Так что же произошло? Марисик описал сам в своих показаниях, естественно, уже после гибели Рейха. Дело в том, что из этих показаний видно, что он как бы предполагал быть, ну как назвать, сводником при Гитлере. Оказывается, Гитлеру очень часто нравились девушки. Вот одну из них, Марию Ройтер, которую Гитлер нежно называл «киска Ройтер», он познакомил с Гитлером, познакомил еще нескольких. Причем каждый раз он как бы оставлял их в машине, он же был шофер, вдвоем. Более того, предлагал квартиру. И дальше Марисик пишет, что при этом никаких интимных отношений у Гитлера с этими девушками никогда не было. Гитлер, объяснял Марисик, он объявил своей единственной женой Германию. И именно поэтому, видимо, Марисик, знавший это отлично, и рассказал Гитлеру о своей любви, любви Гели. Он не ожидал этого взрыва, потому что он знал, что никаких отношений между Гели и Гитлером нету. Гели покончит с собой, оставив загадкой причину самоубийства. Будет высказано множество причин и подозрений, будет рассказано о каком-то письме к пастору,